он в это время не получал. А поэтому он считает маловероятным предположение, что Азеф в это время давал Рачковскому сколько-нибудь обширную информацию. Если дело обстояло так, то результат для Азефа был малоутешителен. Рачковский использовал его сообщения, но на письма не отвечал, свиданий не назначал. Причины такого поведения Рачковского стали ясны позднее. Декабрьское восстание в Москве, в Харькове, в Донецком бассейне, на Кавказе, в Прибалтийском крае, в Сибири закончилось поражением революционеров. Собравшееся с силами правительство беспощадно подавило все попытки сопротивления. Революционные партии вновь были загнаны в подполье, и Центральный комитет социалистов-революционеров в январе 1906 года принял решение о возобновлении террора. В качестве важнейших актов были намечены покушения против министра внутренних дел Дурново, которого считали главным вдохновителем реакционного курса правительственной политики, и московского генерал-губернатора Дубасова, который только что в крови потопил восстание московских рабочих. Кроме них, намечены были покушения также и на некоторых из менее значительных представителей власти, особенно отличавшихся во время подавления восстаний в декабре 1905 года. В целом, намеченная кампания боевой организации должна была явиться ответом на ту жестокость, которую правительство проявило в период ликвидации Дней Свободы. Руководство всей работой боевой организации принадлежало по-прежнему Азефу. Ближайшими его помощниками были Савенков и Моисеенко. Опорной базой была Финляндия, получавшая после октября 1905 года полную свободу внутреннего самоуправления. Среди ее политических деятелей находилось много людей, сочувствовавших и активно помогавших деятельности боевой организации. В кандидатах, заявлявших о своем желании работать в терроре, недостатка не было. На призывы боевой организации откликнулись все ее старые члены, частью только недавно освобожденные из тюрем. Нашлось много и новых добровольцев. Число членов организации быстро дошло почти до 30. В изобилии имелись материальные средства, деньги, взрывчатые вещества. Казалось, налицо имелись все данные для успеха. Но работа ставилась по казенному, старыми методами. Извозчики и уличные торговцы должны были выслеживать выезды намеченных лиц. Затем должны были выступать бомбометатели. Все точно по тому рецепту, который с таким успехом был применен в деле Плеве. Художниками в деле террора теперешних руководителей боевой организации Зубатов никогда не назвал бы. Работу они вели по трафарету, без смелой выдумки, без богатой инициативы. В этих условиях много шансов, что кампания боевой организации не имела бы успеха и в том случае, если бы в дело не вмешалась измена. Она вмешалась и в обстановке побеждавшей реакции начала плести такие причудливые узоры, каких не смог бы выдумать наделенный даже самой богатой фантазией романист.